разгадаю я все тайны этой ранней весной. Наша встреча не случайна, но если ты поверишь, к берегам твоей любви я обязательно причалю.